Данная аудиокнига записана в рамках проекта Legends of Warcraft. Желаем вам приятного прослушивания. Ричард Кнак. Война древних. Книга первая. Источник вечности. Высокий и грозный дворец высился на вершине хрупкой скалы столь ненадежно, что казалось, вот-вот рухнет в глубины темных вод у ее подножия. Но когда-то давно... Когда с помощью магии, объединившей камень и дерево в единый облик, был построен обнесенный высокими стенами замок. Каждый, кто видел его, вздыхал от восхищения. Его башни были деревьями, а острые шпили и широко распахнутые окна – скалой. Стены были из лавы, поднятые и переплетенные красиво ниспадающими виноградными лозами и гигантскими корнями. Сотни огромных древних деревьев, переплетаясь, образовывали чудный зал. Главную часть дворца. Склонившись, они ограничили круг, по каменному полу которого извивались виноградные лозы. Раньше дворец восхищал, но теперь внушал ужас. Его окутывала аура, выбивающаяся из колеи, не говоря уже об этой неспокойной ночи. Кто осмеливался бросить взгляд на древний венец архитектурной мысли, тут же отводил его в сторону. Но и воду, пьющуюся у подножья скалы, нельзя было назвать спокойной. Черное, как смоль, озеро билось в неистовом, неестественном смятении. Спенившиеся волны поднимались ввысь до самых стен замка и с грохотом разбивались вдали. По его бескрайней поверхности гуляли молнии, сверкая золотыми, багровыми и зелеными, как гниль, искрами. Гром грохотал, подобно тысяче драконов. И те, кто жил у этих берегов, в спешке запирали двери, напуганные бурей, разыгравшейся не на шутку. На стенах дворца сердито осматривала округу зловещая стража, облаченная в зеленые, как трава, доспехи и вооруженная пиками и мечами. Стражи не столько следили за дворцом, охраняя его от неожиданных и не очень-то умных гостей, посмевших пролезть сюда, сколько незаметно бросали быстрые взгляды вовнутрь, в главную башню, где они чувствовали бившую ключом и не поддающуюся смертным умам силу. И в этой высокой башне, в каменной зале, скрытой от посторонних глаз, над гексграммой, начертанной на полу, склонились высокие худые существа в мантиях, переливающихся бирюзовым цветом и стилизованных серебряными изображениями природы. В центре символа были знаки на языке столь древним, что владеющие им давно уже попрощались с этим миром. Сияющие серебряные без зрачков глаза пристально смотрели из-под капюшонов на то, как ночные эльфы бормотали заклинания, пока символ переполнялся магией, по их темно-фиолетовой коже ручейками стекал пот. Кроме одного, все были измождены и вот-вот готовы рухнуть от усталости. Но у надзиравшего за прочтением заклинания были не серебряные, как у остальных, а черные глаза с рубиновыми прожилками. Но, несмотря на ненастоящие глаза, он видел каждую деталь, каждое движение. Его худое лицо, худое даже для эльфа, выражало ожидание нетерпения, в то время как он безмолвно управлял чародеями. Кое-кто еще впитывал каждое слово и жест. Она сидела на роскошном троне из слоновой кости. Ее пышные серебряные волосы обрамляли идеальные черты лица, а шелковое платье, золотое, как и ее глаза, подчеркивало все прелести и утонченные фигуры. В каждой черте ее была королева. Откинувшись назад, она маленькими глотками пила вино из золотого кубка. Ее браслеты, украшенные драгоценными камнями, позвякивали при каждом ее движении, а рубин в ее диадеме сиял в свете волшебных энергий, призываемых эльфами. Время от времени ее пристальный взгляд смещался на темноглазую фигуру. Ее полные губы сжимались в пробуждающихся подозрениях. Однако, как только он бросил быстрый взгляд ей в глаза, как будто чувствуя ее, все подозрения исчезли, сменяясь томной улыбкой. Пение продолжалось. Темное озеро безумно пенилось. Шла война, и война закончилась. Крас знал, что со временем историкам придется сделать опись того, что произошло. К сожалению, они легко могли упустить несчетные потерянные жизни, разоренные страны и тот маленький шаг, что отделял этот смертный мир от гибели. Даже в памяти драконов она не могла храниться вечно. Призналось само себе бледное существо в серой робе. Он прекрасно это понимал. Он был высоким и с эльфийским телосложением и ястребиными чертами лица. Серебряными волосами и тремя длинными шрамами, спускавшимися вниз по правой щеке. По крайней мере, так его видело большинство. Но это была лишь его малая часть. Многим он был известен как волшебник. Но лишь при избранных он называл себя Кориал Страс. Имя, которое мог носить лишь дракон. Крас был драконом. Величественным красным драконом. Самым молодым из супругов Великой Алекстразы. Она, аспект жизни, была его возлюбленной. И все же он снова покинул ее, чтобы изучить состояние смертных. Вырубленной в скале пещере, которую он выбрал своим новым пристанищем, Крас осматривал мир Азерот. В мягко сияющем кристалле он мог увидеть то место и то существо, которое пожелает. И везде, куда бы ни посмотрел дракон-маг, он видел лишь смерть. Казалось, будто еще вчера неуклюжие зеленокожие бугаи, которые звали себя орками, вторглись через портал в этот мир и были побеждены. Все, что от них осталось, охранялось в лагерях, потому Крас думал тогда, что земля готова для мира. Но этот мир оказался слишком недолгим. Альянс, ведомая людьми коалиция, находившаяся на передовой линии сопротивления, сразу же начала крошиться на глазах. Его монархи грызлись друг с другом ради власти. В каком-то смысле виной этому было и влияние драконов. Или вернее одного дракона. Смертокрыла. Но все же Альянс разъедали алчность и гордыня гномов, людей и эльфов. Но даже это можно было бы пережить, если бы не пришествие Пылающего Легиона. Сейчас Крас осматривал далекий, лежащий далеко за морем Калимдор. Даже теперь он напоминал землю после извержения вулкана. Никакой жизни, никакого подобия цивилизации не осталось в этих краях. Но не природа ранила эту землю. Пылающий Легион не оставлял за собой ничего, кроме смерти. Огненные демоны пришли из мест, что лежат за этой реальностью. Магия была тем, что они искали. Они ее пожирали, нападая вместе со своей омерзительной пешкой, карающей плетью. Они мыслили опустошить этот мир. Однако они не рассчитывали на самое маловероятное – возникновение всеобщего союза. Орки, их бывшие марионетки, обернулись против них самих. Они присоединились к людям, эльфам, гномам и драконам, чтобы победить демонических воинов и омерзительных тварей и откинуть их остатки назад, в адские земли. Многие погибли. Но выбор... Дракон маг фыркнул. По правде говоря, выбора не было. Крас сделал медленное движение пальцами над сферой, призывая видение орков. Изображение затуманилось, затем открылась гористая каменная местность вглуби этих земель. Суровая, но полная жизни земля, способная поддержать новых жителей. Уже сейчас отдельные каменные строения возвышались главной части поселения, где управлял вождь и один из героев войны – Трал. Высокие круглые здания, разделенные на четыре части, были грубы по стандартам большинства других рас. Но орки любили все основательное. Для орков долгое время было излишеством иметь свой родной дом. Они так долго были бродягами или заключенными, что понятие «дом» было для них почти утеряно. Несколько крупных зеленоватых фигур вспахивали поле. Видя клыкастых звероподобных рабочих, Крас удивился понятию «орк-пахари». Трал – весьма необыкновенный орк. Охотно хватался за идеи, способные вернуть стабильность его народу. Стабильность была тем, в чем очень сильно нуждался весь мир. Другим движением руки маг-дракон отбросил Калимдор, вызывая теперь более близкое место. Некогда гордую столицу его любимого Даларана. Управляемый волшебниками Кирентора, верховными магами. Он был на передовой линии войны между Альянсом и Пылающим Легионом в Лордероне и одной из первых и самых желанных целей вернувшихся демонов. Половина Даларана лежала в руинах. Некогда гордые шпили были разбиты вдребезги. Великие библиотеки сожжены. Знания неисчислимых поколений были утеряны. а с ними и бесчисленные жизни. Даже совет сильно пострадал. Некоторые из тех, кого Крас считал друзьями или, по крайней мере, уважал как коллег, были убиты. Руководство было в смятении, и он знал, что должен предпринять меры помощи. Даларан должен говорить единым голосом, хотя был для того, чтобы сохранить раскалывающийся альянс целым. Однако, несмотря на смятение и беды, ждущие впереди, дракон продолжил надеяться. Мировые проблемы не были непреодолимы. Не было страха перед орками. Не было страха перед демонами. Азерот боролся, и Крас считал, что этот мир в конце концов выживет. И был полон надежд, что край будет процветать. Он опустил изумрудный кристалл и поднялся. Королева драконов, его возлюбленная Алекстраза, ждала его. Она подозревала о его желании вернуться, чтобы помочь смертному миру. И из всех драконов только она его понимала. Он стал самим собой, попрощался с ней лишь на время и отправился в путь раньше, чем сожаление оставило его. Это место было выбрано им в качестве пристанища не только из-за его уединенности, но также из-за размеров. Выйдя из маленькой комнаты, Крас вошел в зубчатую пещеру, высота которой без труда могла состязаться с ныне утерянными башнями Даларана. Целая армия могла расположиться в этой пещере и так и не заполнить ее. В самый раз для дракона. Крас вытянул руки, и его узкие пальцы начали вытягиваться дальше, становясь когтями. Его спина изогнулась, и рядом с плечами прорезалась пара отростков, которые быстро превращались в сильные крылья. Его длинные черты лица вытянулись, становясь змеиными. Одновременно с этими изменениями Крас увеличивался. Он стал в 4, 5, даже в 10 раз больше человека и продолжал расти. Всякое подобие с человеком или эльфом быстро исчезло. Из волшебника Краса он стал Кариалстразом, драконом. Но посередине перевоплощения отчаянный голос наполнил его голову. Корстрас! Он запнулся, почти вернувший человеческую форму. Крас моргнул и внимательно глядел огромную комнату в поисках источника крика. Ничего. Маг-дракон ждал и ждал, но зов не повторился. Пожав плечами и посчитав это результатом своей неуверенности, он снова начал перевоплощаться. И снова отчаянный голос закричал. «Кориалстра!» И еще раз. Он был уверен, что ему не показалось. Немедленно он мысленно ответил. «Я слышу тебя! Что тебе надо?» Ответа не последовало. Но Крас чувствовал оставшееся отчаяние. Сосредоточившись, он попытался достать. Установить связь с тем, кто так сильно нуждался в его помощи. С тем, кто на самом деле не должен нуждаться в чьей-либо помощи вообще. «Я здесь!» – ответил дракон-маг. «Почувствуй меня! Дай мне знать, что произошло!» Он почувствовал едва заметное прикосновение, слабый намек о каком-то бедствии. Крас сосредоточил каждую йоту своего существа на скудной связи, надеясь. Ощущение присутствия дракона, чья кажущаяся маленькая магическая сила превосходила его собственную в тысячи раз, потрясла Краса. Ощущение веков, тысячелетий поглотило его. Крас чувствовал, как само время окружило его во всем своем ужасном величии. Не время, не совсем, но тот, кто был аспектом времени. Дракон времени. Наздорму. Он был одним из четырех великих драконов. Четырех великих аспектов, из которых его любимая Алекстраза была жизнью. Сумасшедший Малигас был магией. А эфирная Изера влияла на сон. Они вместе с постоянно грустно размышляющим Наздорму представляли собой само мироздание. Крас поморщился. По правде говоря, было пять аспектов. Пятого когда-то называли Нилтарианом, хранителем земли. Но во времена столь давние, что Крас уже почти не мог вспомнить. Нилтарион предал своих товарищей. Хранитель Земли обернулся против них и взял себе новое, более подходящее имя. Смертокрыл Разрушитель. Сама мысль о смертокрыле вывела Краса из шока. Он отступающе прикоснулся к трем шрамам на щеке. Неужели Смертокрыл снова вернулся в этот мир? Потому ли великий Ноздорму так страдает? «Я слышу тебя!» — мысленно обратился Крас, напуганный причиной зова. «Это Разрушитель!» Но в ответ его ударил ряд удивительных изображений. Изображения выжигались в его сознании так, что Крас никак не смог бы их забыть. В любой из двух форм, Крас, как бы ни был он приспособлен и одарен, не мог тягаться с необузданной силой Спектра. Мощь мысли другого дракона отбросила его назад, к ближайшей стене, где он упал без сознания. Спустя несколько минут Крас заставил себя подняться с пола. Но даже сейчас у него кружилась голова. Отрывки чужих воспоминаний терзали его чувства. Он ждал, пока не прояснится сознание. Медленно его мысли пришли в норму. Достаточно для того, чтобы он смог осознать все, что сейчас произошло. Ноздорму повелитель времени отчаянно кричал, ища помощи, его помощи. Но странно то, что он обратился к более низкому дракону, а не к таким, как он. Но то, что было причиной такой нужды Аспекта, могло быть монументальной угрозой покою Азерота. Почему тогда он выбрал одинокого красного дракона, а не Алекстразу или Эзеру? Он снова попытался дотянуться до великого дракона. Но его усилия привели лишь к тому, что у него снова закружилась голова. Придя в порядок, Крас попытался решить, что же ему теперь делать. В особенности одно изображение постоянно требовало его внимания. Изображение снежных вершин гор Калимдора. Что бы ни хотел Ноздорму объяснить ему, это явно было связано с этим опустошенным краем. Красу надо исследовать это место. Но ему нужен одаренный помощник, кто-то, кто способен легко приспособиться к ситуации. Хотя Крас гордился своей способностью быстро принимать решения, эти решения по большей части были упрямы и негибки. Ему нужен был кто-то, кто умел слушать, но также мог мгновенно принять решение, исходя из развивающихся событий. Нет, в таком путешествии, когда ничто не могло быть предугадано, хорошо послужить может лишь одно существо – человек. А точнее, человек, которого зовут Ронин. Чародей. В Калимдоре, в степях дикой страны, престарелый седой орк низко склонился над дымным огнем. Бормоча слова, зародившиеся в другом, давно потерянном мире, зеленый, как мох, старик бросил несколько листьев, из-за чего и так уже густой дым повалил еще сильнее. Дым наполнил его скромную деревянную хижину, построенную на земле. Почти лысый пожилой орк нагнулся и вдохнул. Его утомленные карие глаза были испещрены жилками, и кожа висела мешком. Его зубы были желтыми и обколотыми. Один из его клыков был сломан много лет назад. Он едва ли мог встать без чьей-либо помощи и шел медленно, сутулившись. Но даже самые жестокие воины платили ему дань уважения, как шаману. Щепотка костной пыли, немного рыжевато-коричневых ягод. Все это часть проверенных и верных традиций, воскрешенных орками. Отец Калатара обучал этому его даже в темное для Орды время. Так же, как и дед обучал перед этим его отца. И теперь увядающий шаман надеялся, что его учили хорошо. Шепчущие голоса в его голове, духи того мира, что орки теперь называли домом. Обычно они шептали о мелочах жизни. Но сейчас они шептали обеспокоенно. Остерегая, остерегая. Но отчего? Ему надо знать больше. Калатар дотянулся до мешочка на поясе, вытаскивая три сухих черных листа. Это было едва ли не все, что осталось от растения, принесенного с ним из древнего орочьего мира. Калатар был предупрежден о том, что их нельзя использовать, если только это не действительно необходимо. Ни его отец, ни его дед никогда не трогали их. Шаман бросил их в огонь. Тут же дым стал густым, синим, клубящимся. Не черным, а синим. Орк нахмурил лоб, увидев, как изменился цвет, но затем снова склонился над огнем и вдохнул так глубоко, как только мог. Мир изменился. И вместе с ним орк. Он стал птицей, гигантским вороном, парящим над землей. Он беззаботно летал над горами. Своими глазами он видел самых маленьких животных, самые дальние реки. Чувство бодрости, которое он не чувствовал едва ли не с самой юности, чуть не захватило его. Но Калатар боролся. Поддаться означало потерять себя. Он мог летать так всегда, никогда не вспомнив, что был когда-то другим. Размышляя над этим, Калатар заметил что-то неладное в природе. Возможно, то, что было причиной тревоги голосов. Было то, чего быть не должно. Он изменил направление, доверяясь своим чувствам. И чем ближе он подлетал, тем сильнее становилась тревога. И в самой глубине горной цепи Калатар обнаружил причину беспокойства. Подсознательно он понимал, что лишь представляет себе это, что это лишь образ. Перед Калатаром появилась водяная воронка, заглатывающая и извергающая одновременно. Но то, что погружалось или выходило из ее глубин, было днями и ночами, месяцами и годами. Казалось, воронка поедала и выплескивала само время. Понимание этого так ошеломило шамана, что он слишком поздно заметил, что воронка начала заглатывать его. Тут же Калатар начал вырываться, пытаясь освободиться. Он махал крыльями, напрягаясь изо всех сил. Его мысли были слишком далеко от физической оболочки. Он отчаянно держался за шелковую нить, соединяющую его душу с телом, и пытался тем самым выйти из транса. Однако воронка продолжала его засасывать. В отчаянии Калатар воззвал к духам, моля укрепить его. Они пришли. Он знал, что они придут. Но казалось, они действовали слишком медленно. Воронка окружила его. Казалось, уже готовая вот-вот поглотить всего без остатка. Внезапно мир скрутился вокруг шамана. Воронка, горы. Все кружилось, кружилось, задыхаясь. Калатар пробудился. Истощенный годами, он еле-еле удерживался от того, чтобы не упасть лицом в огонь. Шепчущие голоса тут же исчезли прочь. Орк сел на пол своей хижины, пытаясь успокоить себя. Да. Теперь он снова в смертном мире. Духи спасли его, хотя едва не опоздали. Но за счастливым успокоением он вспомнил то, свидетелем чего был. И что бы это значило? «Я должен сказать Ралу...» Бормотал он усилием, заставляя старые ноги встать. «Я должен сказать ему немедленно, иначе мы потеряем наш дом, наш мир, снова...»